Глава 50. Соренсон превратилась в немого безумца на постели. Парень в ухе Ричарда тяжело дышал. «У меня очень скромные требования, мистер Перри. Если вы хотите получить агента Соренсон живой и невредимой, вам ничего не нужно делать. Не звоните мне, не пытайтесь выследить, не ругайтесь со мной и не мешайте мне ни в какой форме». «Скажите, что вам нужно», — сказал Перри. «Я уже сказал». «Я могу вам помочь. Мы можем работать вместе». «Вы изучали курс переговоров с теми, кто берет заложников?» «Да, изучал». «Это заметно. Вы не слушаете. Держитесь от меня подальше». «Что вы намерены делать?» «Вашу работу». «Мою работу? У вас две жертвы и пропавший ребенок. Вам следовало бы велеть ЦРУ и людям из Госдепа сидеть смирно и не вмешиваться. Но вы не стали так поступать. Вы попросту спрятались. Так что держитесь от меня подальше, пока я все за вас не исправлю». «Проклятие, кто вы такой?» Не ответив, Ричард нажал на красную кнопку и бросил телефон на постель. «Вы безумны», — сказала Соренсон. «Вовсе нет», — возразил Джек. «При таком раскладе он ни в чем не виноват, как и вы, но работа будет сделана, и все выиграют. Но он не станет вести себя так, как вы ему посоветовали. Я знаю этого типа, Ричард. Он не будет сидеть и ждать. Он не позволит вам опозорить его перед ЦРУ. Он придет за вами. Он устроит настоящую охоту. И пусть победит сильнейший», — сказал Джек. «На меня уже охотились много раз, но никто ни разу не нашел». «Вы ничего не поняли. Это будет легко. Он может отслеживать мой телефон». «Мы оставим его на постели и купим другой». «Господи, он может отследить мою машину». «Мы не поедем на вашей машине». «Что, пойдем пешком?» «Нет. Воспользуемся машиной шерифа Гудмана. Она все еще на дороге, и она ему больше не понадобится. Согласны?» Машина Гудмана по-прежнему стояла посреди дороги. Ключи остались в зажигании, как и предполагал Ричард. Городские полицейские забирают ключи с собой, а вот сельские так поступают далеко не всегда. Ужасно унизительно, когда какой-нибудь мальчишка с улицы угонит патрульную машину. Но в маленьких городках такой опасности обычно нет. И они получили бонус. Теперь они могли не покупать телефон. Сотовый телефон Гудмана заряжался на приборном щитке, таком же, как в машине Соренсон. На экране остались отметки двух оставшихся без ответа звонков. Один от Соренсон, второй от диспетчера. Посмертные звонки. Ричард отодвинул кресло водителя назад и включил двигатель. Это был полицейский Краун Виктория, лишь немногим отличавшийся от автомобиля Соренсон, но только постарше и не такой чистый. За долгие годы сиденье приобрело уникальную форму тела Гудмана, и у Ричарда возникло ощущение, что он надевает одежду мертвеца. «Куда поедем?» — спросила Соренсон. «В любое место, где работает сотовый телефон. Нам нужно подождать звонка ваших экспертов относительно вскрытия. Позвоните им и дайте новый номер телефона. Вы понимаете, что фактически мы угоняем машину?» «И кто это сообразит? Идиот Пуллер?» Ричард развернулся на пустой подъездной дорожке Дельфуэнса и направился на юго-запад к перекрестку. Он успел проехать всего полмили, когда зазвонил телефон Гудмана. Громкие электронные гудки, резкие, но самые обычные. Ричард наклонился и увидел код 402. «Омаха», — сказал он. Соренсон прочитала оставшуюся часть номера. «Дерьмо», — сказала она, — «личный сотовый телефон моего босса». «Он звонит Гудману? Зачем?» «Вы меня похитили. Он ставит в известность полицию Востока Небраски, а заодно и Айовы». «Разве он не знает, что Гудман мертв?» «Очень сомневаюсь. У него не было возможности узнать. Пока». «Где он взял номер?» «База данных. Мы знаем много номеров». «Он уже говорил с Гудманом прежде?» «Нет, не думаю. С ним разговаривал ночной диспетчер, и все. Так началось это расследование». «Как пользуется этим телефоном?» «Вы собираетесь с ним поговорить?» «Мы не можем допустить, чтобы его игнорировали все. Ему будет обидно». «Но он слышал ваш голос. Вы только что разговаривали». «А как говорил Гудман?» «Как мужчина 70 лет из Небраски». «А как мне обращаться с телефоном?» «Вы уверены, что хотите это сделать?» Быстрее, пока не включилась голосовая почта. На стойке крепления ветрового стекла есть микрофон. Просто нажмите зеленую кнопку. Ричард так и сделал. И услышал в динамиках неестественно громкие телефонные шорохи, шипение и потрескивание воспроизводились последовательно и старательно. Потом прозвучал голос специального агента Перри, который говорил быстро и немного напряженно. «Шериф Гудман?» Ричард снял правую руку с руля и засунул мизинец в уголок рта, словно собирался заняться чисткой десен. «Да?» Машина наполнилась голосом Перри. «Шериф, я Энтони Перри, специальный агент, возглавляющий офис ФБР в Омахе. Бюро интересует, как у вас развиваются события?» «О каких событиях вы говорите, сэр?» «Насколько мне известно, вы встречались с агентом Соренсен из моего офиса». «Да, прошлой ночью я имел такое удовольствие». «Замечательная молодая женщина. Должно быть, вы гордитесь, что работаете с нею, сэр». Соренсен откинула голову назад и закрыла глаза. «Ну да, но сейчас речь не об этом. Мы получили сообщение из полицейского департамента Небраски, что сегодня утром пропал ребенок». «Печально, но так и есть, сэр». «Полагаю, в связи с этим агент Соренсен может направляться к вам». «Это хорошо», — сказал Ричард. «Я с радостью приму любую помощь». Он сглотнул слюну. «Вы в порядке, шериф?» — спросил Перри. «Просто устал», — ответил Джек. «Я старый человек и очень долго не спал. Вы уже видели агента Соренсен сегодня?» «Нет, пока не видел, но буду ее ждать». «Все не так просто, шериф. У меня есть опасение, что она могла задержаться из-за мужчины, который находится под подозрением. Возможно, он сумел ее обезоружить и держит в заложниках». «Ну, сэр, теперь я понимаю, почему вас интересует, как у нас развиваются события. В самом деле. Но вам не требуется мое разрешение, чтобы начать ее искать. Полагаю, вы должны заботиться о своих людях. И мы всегда вас с радостью здесь примем». «Нет, сейчас я не могу выделить вам людей», — сказал Перри. «Мы не можем находиться повсюду одновременно. Я прошу вас и ваших ребят быть моими глазами и ушами в Небраске. Вы можете это для нас сделать?» «Что именно?» «Немедленно дайте мне знать, когда увидите агента Соренсен или ее машину. И, если возможно, возьмите под стражу ее спутника». «А у вас есть его описание?» «Крупный мужчина со сломанным носом. Он опасен?» «Вам следует считать его очень опасным. Не рискуйте понапрасну». «Иными словами, сначала стреляйте, а потом задавайте вопросы?» «Думаю, в данных обстоятельствах это будет разумным решением». «Хорошо, я понял, мистер Перри. На данный момент вы можете вычеркнуть мой округ из вашего списка проблем. Если он здесь появится, мы с ним разберемся». «Благодарю вас, шериф. Я высоко ценю ваше сотрудничество». «Мы здесь, чтобы служить и защищать, сэр», — сказал Ричард. Примечание «служить и защищать» — девиз полиции США. Конец примечания. Он вытащил палец изо рта и нажал на красную кнопку. Джулия продолжала молчать. «Что? Отличный результат. Теперь округ наш. Мы можем делать здесь все, что посчитаем нужным. Но если нам придется покинуть округ... Неужели вы не поняли? Вы попали в список лиц, которых разыскивает полиция. Он вас заказал». «Многие пытались это сделать», — сказал Ричард, — «но я все еще здесь, а их уже нет». Они проехали милю, и Соренсен позвонила своим экспертам, чтобы сообщить, что у нее другой номер сотового телефона. Ее парни не ответили, поэтому она оставила голосовое сообщение. Ричард решил, что это хороший знак. Они напряженно работают, склонившись над столом из нержавеющей стали в каком-нибудь морге. Джек им не завидовал. Как и любой полицейский, он присутствовал на вскрытиях. Переходный обряд, изучение характерных особенностей. Иногда в процессе возникало нечто важное в цепочке улик. Разложившиеся тела были хуже всего. А следом за ними шли сгоревшие люди. Как разрезание лондонского шашлыка, но немного иначе. Примечание. Лондонский шашлык — американское блюдо из замаринованного заранее цельного куска мяса, обжаренного на открытом огне или на гриле, и порезанного на тонкие ломтики против направления волокон. Конец примечания. Ричард остановился в нескольких милях от перекрестка, поскольку не хотел, чтобы кто-то увидел, что он сидит за рулем машины шерифа. Ни местные жители, ни Пуллер, ни кто-то из других помощников шерифа. В его планы не входило, чтобы в радиопереговорах возникли какие-то противоречия. Во всяком случае, не сейчас. На данном этапе для него была важна анонимность. Ричард нашел въезд на поле, съехал туда по колее, оставленной трактором, но не стал выключать двигатель, чтобы в машине было тепло. Бак был наполовину полон. Джек сидел и смотрел в ветровое стекло на плоскую коричневую землю, уходящую к самому горизонту. 6 месяцев назад машину скрывала бы зелень тысяч или десятков тысяч тонн продукции, которую произвели ДНК растений, земля, минералы и дождь. «Что вы думаете?» — спросила Соренсен. «Прямо сейчас?» «Нет, о вскрытии Дельфуэнсо». «Это будет ответ. Да или нет?» — сказал он. «Либо одно, либо другое». «Не хотите высказаться немного подробнее?» «Нет», — ответил Ричард, — «не хочу оказаться в глупом положении». «Вас так легко смутить?» «Я буду чувствовать себя глупо, если сделаю громкое заявление, а оно окажется ложным». «Такое часто случалось?» «Чаще, чем мне бы хотелось. У вас есть дети?» «Нет, сия чаша меня миновала», — Соренсен покачала головой. «А вы бы хотели?» «Я не уверена. А вы?» «Нет и нет. А вас легко смутить?» «Нет, нелегко», — ответила Соренсен. «Во всяком случае, профессионально. Сейчас мне бы очень хотелось принять душ и переодеться. Я не снимала эту рубашку с того момента, как проснулась вчера утром». «Я носил свою не менее 3 дней», — сказал Ричард. «Но сейчас у меня сломан нос, поэтому я совсем не ощущаю запахов». Она улыбнулась. «Вы можете кое-что купить», — предложил Джек, — «и принять душ в доме Дельфуэнса. Округ наш». «Принимать душ в доме Дельфуэнса как-то жутко. В ванной комнате мертвой женщины. Но мы же сидим в машине мертвого мужчины. А где я найду магазин?» «В городе наверняка есть. Вы можете купить рабочий комбинезон». «Вы не хотите заезжать в город. В противном случае вы не остановились бы здесь. Мы можем съездить в город греха. Мы знаем, что там продают рубашки в хозяйственном магазине. Не самые лучшие. Вам пойдет любая одежда». «Пожалуй, это я проигнорирую», — сказала она. «Ладно, поехали в город греха. Я поступлю, как вы. Куплю рубашку, а потом вы устроите мне час в мотеле». «Днем не получится. Горничные уходят домой. Придется заплатить за всю ночь». «Никаких проблем. Меня это устраивает». «Вы очень брезгливы. Большинство людей таковы. И мы можем устроить ланч». Но тут снова зазвонил телефон Гудмана, те же электронные гудки, громкие и настойчивые. «Код 816, Канзас-Сити», — сказал Ричард. «Не берите трубку», — сказала Соренсен. Телефон прогудел 6, 7, 8 раз и смолк. В машине снова стало тихо, только урчание работающего двигателя и шум обогревателя. «Ваши парни из отряда по борьбе с терроризмом прибыли из Канзас-Сити?» — спросил Джек. «Они не мои», — ответила Джулия. «Доусон и Митчелл, верно? Но кто еще мог позвонить Гудману из Канзас-Сити?» «Кто угодно. Брат, сестра, дочь, сын, старый приятель по колледжу, напарник по рыбалке. В рабочее время?» «Почему нет?» «А Гудман ходил в колледж?» «Понятия не имею. Не думаю, что этот помощник шерифа посещал колледж». Снова заверещал телефон. Голосовая почта. Соренсен наклонилась и начала возиться с телефоном. Ее волосы коснулись руки Ричарда. Машина наполнилась водянистым искаженным звуком. «Сотовый телефон», — сказала Джулия. «Слабый сигнал. Скорее всего, звонят с улицы или из движущейся машины». И тут они услышали мужской голос. «Шериф Гудман, это агент Доусон из отряда по борьбе с терроризмом из Канзас-Сити. Мы встречались прошлой ночью. Я хочу, чтобы вы перезвонили мне как можно скорее. А пока я должен вас предупредить относительно мужчины, который находится вместе с агентом Соренсен из нашего офиса в Омахе. Он опасный преступник, его следует немедленно арестовать. Мой партнер и я едем к вам. Когда мы доберемся до вас, то возьмем ситуацию под контроль. Но до тех пор будьте осторожны. Мы будем примерно через 30 минут, заедем в участок и надеемся встретить там вас. Затем снова послышались невнятные звуки, и наступила тишина. Только урчание двигателя и шум обогревателя. «Это больше не наш округ», — сказала Джулия.